Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господу Иисусу, спаси. Благовещанным глазом воплощаемо тебя зря, Господи, возопи к ней таковая. Радуйся, коризна нашего спасения, радуйся, исполнение нижней цели восмотрения, радуйся, я по тобою Бог воплоти. Радуйся, милость мира вновь приглашая, радуйся, о деяние плоти славу соткавшая, радуйся, уму непостижная бурная слава, радуйся, сердца оживившая небесная манна, радуйся, звезда благодати сия. Тобою бысть, исцеление подаятия дева чтущим, и неизреченное его Рождество воспевающим. Аллилуйя! Дева ищущий, возопи к служащему, яко от раковицы чистая, как буду Вышнего мати изъясни. К ней же Гавриил рече со страхом зовы, таковая. Радуйся, совета Вышнему избраннице, радуйся, глазом молящейся скоропослушнице, радуйся, сокровище Христова мира, радуйся, людей твоих надеждой и силу, радуйся, раковые язвы дивные губительницы, радуйся, прочих болезней исцелительнице, радуйся, единое миру заступление, радуйся, верное скорбник избавление, радуйся, плачь и слезы призму удаляющая, радуйся, спасение воды всем утверждающая, радуйся, скиты, держава, он населяющих, радуйся, жизни монахов и мирян, радуйся, все царицы, недуги наша благодатью исцеляющая. Сила Вышнего, осенивший театр раковицы, плоть приятнее изреченно, показать осело сладкое, хотящим жать и спасение, и поющим аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прославися дивно, святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егда цельбоносно явися Богоматери изображение, вопиющим же пред нею с верою исцеление подаеши, да умножаются песни сицевые. Радуйся, Мати, не заходи, Мого света, радуйся, претерпевший до конца победу, радуйся, болезни бесплодных, в сущем врачевании, сироты, вдовец, нерушимая стена. Радуйся, двери Россия утверждающая, радуйся, труждающихся и обремененных заступающая, радуйся, о спасении верных податайце, радуйся, зарод человеческий молитвеннице, радуйся, лестница небесная, возводящая от земли к небеси, радуйся, воодушевая, умывающая смертные грехи, радуйся, огнице сердца незлобивы хранящая, радуйся, покровича церкви усиняющей, радуйся, все цари, живот мира видаруя, владыка мира, вселися во утробу твою неискусомужно, матерь верных тебя показав, в мире тех воспевать и призвав. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя! Славное содеешься от Тебе, Граде Божий, исцелением бывающим от святые иконы Твои я, цельбоносные струи врачеваний приемлюще, благодарственно все царице вопием. Радуйся, с надобием боль удаляю, кидающие рукопилья с дырки плани, радуйся, поднимающие сонно уставленных врачни. Радуйся, вечно пречистый избранным являющая, радуйся, от греховных уст отрешающая. Радуйся, я под тобою избавление от смерти даровался. Радуйся, я под тобою вещенный сон верных оправдался. Радуйся, высота человеческими помыслами неисследованная. Радуйся, глубина единых словом изведанная. Радуйся, пророчески и прежде тебе бывших патриархов. Радуйся, наставницы тебе молящихся иерархов. Радуйся, все залице. Не глупи наша благодать ее исцеляла. Чистый храм Спасов по знакам театра Ковицы, к тебе припадаем чистые, да нас соделаешь и храмы Божества, вопиющих ему. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видишь, очинян, на руку Твоею, создавшего рукою человеки, и яко владычицу разумевающуюся едину, аще рабою себе нарекла еси, почтящася песни послужите ти, благословенней всецевыми. Радуйся, Богом поставленная превыше небесный сил, радуйся чудесными изделиями исполняющая мир, радуйся хвалу и славу от имени слышащая, радуйся благодарение от земли приемлющая, радуйся, я по семи тысяч запотребила еси, радуйся, я по поздней дьявольских колен сокрушила еси, радуйся, юдоль плачевную исполнившая радостью, радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость, радуйся, благоухание Богу приятное, радуйся, кающийся грешнику веселье и зрядное, радуйся, броди правды от искушений, радуйся, щите от рождения, от вражды и нестроений, радуйся, все цари. Проповедницы, Богоглаголеви и Спасовы ученицы, представши те дева чудно, внегда от земли к небеси восходила иси, да единым сердцем и усты воспоют Богови. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воссия дивная благодать от иконы Твоя, Всецарице, егда юноша ученья сатанинскими омраченны, пред нею паде и недвижим бысть, паче чайне же от уз мрачных свобожденный, со страхом и радостью взываша тисице. Радуйся исправление нечестивого жития, радуйся утешение страждущих людей, радуйся бесовских полчищ у церкви в огнании, радуйся, мы греховные рассеяния, Да приемлющие пречистое тело и кровь Твою познают Тебя, Бога совершенного, тем же дивящиеся неизреченней премудрости сей зовем Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пока за таинство я всезиждитель, соученики, свершивый тайную свою вечерю, мы же, молящиеся Царицу, удостойте нас, божественные святыни, восписуем ей, сицевая. Радуйся, подательница небесного хлеба, радуйся, родительница вечного живота, радуйся, жить за таинством божественных тайн, радуйся, дорогих Его святилища, великие святыни, радуйся, песни на святую Евхаристию указуя, и радуйся, трапезу предлагающая нам пищу святую, радуйся, достойных причастников, подвесную поставляющая, радуйся, любители божественные литургии, возлада избавляющая, радуйся, приводящие смертных к источнику бессмертия, радуйся, угрождающая час своих миром и крепостью, радуйся, все цари, странное Рождество видевше, житейское всякое отложше попечение, горе имеем сердца, на сие бо вышнее висево еже привлещи, тому вопиющее Аллилуйя. Отеческих пребывая, слово неописанное на земле плоть бысь, Бог велий сотвори величие Деве, и презре на смирение рабы свои я, слышащие сицевые. Радуйся, невестимого Бога мыслившая, радуйся, над ним над Творца миру я величая, радуйся, яко сокрушися смерти державо, радуйся, яко исцелися Адамова рано, радуйся, пластырь уступы душе твоя заживляя, и радуйся, Илия, зрителя с ней умощая, облегчением умирающих. Радуйся на низшее поражение аду, радуйся притупившее смерти жало. Удивися величию непостижимого Твоего воплощения, Слове, недоумевающее же о сей велей тайне благочестия, со страхом и трепетом благодарственно зовем Ти. Аллилуйя! Различными недуги одержимые, о Всецарице, от святые иконы Твоя паче чаяния исцеления получают, да приимши верою благодать, велигласно взывают Ти. Радуйся, здравуйся, призвай сохранение, радуйся, болящих по здравию приложение. Радуйся, восстание нам болезни повешенных, радуйся, от рада страхом смерти поддерживых, радуйся, як умирающий человек предания, радуйся, презревающий на наши стена. Одержитель, исклевшее грехом человеческое естество, сниди на тя, яко дождь на руно, и купину тя соделав неопалимую Бог сей бысь человек, да воспеваем ему. Аллилуйя! Роковица чистая, и всем о чистоте родящим, вся бо вселися Бог, очищая разумное создание Своя, да избывший всякие скверны, предлагаем Ти, сицевая. Радуйся, молчание, слышится веселье, радуйся, венчик, хранящих веру, радуйся, начало и конец духовного завершения, радуйся, хранилище божественного откровения, радуйся, троического совета таинице, радуйся, спасение человека в Илогице, радуйся, вершина гордым умом и преступная, радуйся, чистая, небесе чистейшая, учащиеся разумные, спасу приносите, всегда не ключими, владычицы, остаемся раби твои, кто бы может достойно воспеть и Бога, Его же имя, яко мира излиянное, всего ради вопием Ему. Аллилуйя! Сия во тьме сидящим, посети нас, о Дева, восток свыше, Сын и Бог Твой, Тя содела в свящею на свечнице, светоносными чадом церковным наказует, приносите тиси цывая. Радуйся, царевна Гусанца, радуйся, местилище божественного огня, радуйся, святые Агония, мир, святых составляете, радуйся, священя, в избубе Хотев завета ветхого податель, новый нам дарова. Мы же благодать приемши не делы закона, но единую верою спасение улучивши, воспесуемся. Аллилуйя! Рождество, як уже древле израильским валик синовную скинию воспеваше, таком и ныне тя скинию истину, добродетельми прославляем, да слышишь и от всех тисывая. Радуйся, песни воспеваемое мое, радуйся, сам не слышим и не песнопение, от всякие смертные болезни исцелены, и будущего избави осуждения тебе вопиющих. Аллилуйя. Царице Мати, родшее всех святых святейшее слово, нынешнее наше приявшее песнопение, от всякие смертные болезни исцелины, и будущего избави осуждения, тебе вопиющих, аллилуйя. Предстатель с небесе шед, речекся, царице, радуйся, и боговещанным глазом воплощаемо тебя зря, Господи, возопи к ней таковая. Радуйся, царица нашего спасения, радуйся, исполни небесителево смотрение. Четвертый, помяну имя Твое во всяком роде и роде. Слава тебе, Господи! повелицей милости Твоей молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о великом Господине, Отце нашим, святейшем патриархе Алексии, и о экзархе его, Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Филарете, и всей во Христе братьи наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о Богохранимей стране нашей, властях и воинстве, и яда тихое, и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышитеся гласу моления нашего и молитве, и помилуйте рабов Твоих, благодатью и щедротами Твоими, и исполнитеся прошение их, и простите им вся согрешения вольные и невольные, благоприятным же быть и мольбам, и милостыням их пред престолом владычестве Твоего. И покрыть их от всех враг видимых и невидимых, от всякие напасти, беды, скорби и недугов избавите, и подайте здравие с долгоденствием, цем все, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Врачу души телес, с умилением сердце сокрушенным Тебе припадуем, и стенящим вопием Тебе, исцели болезни, уврачуй страсти души телес рабов Твоих, и прости им, яко благосердце, прегрешение вольное и невольное, и скоро воздвигни от одра болезни, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не хотя и смерти грешных, но еже обратитеся, и живым им быть, пощади и помилуй рабов Твоих милостиве. Запрети болезни, остави всю страсть, весь недуг, утоли зиму и огонь, и простри крепкую Твою руку, и як уже Иаирову черед одра болезни воздвигни, и здравых пристави, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Огненную болезнь Петровой тещи прикосновением Твоим исцеливый, и ныне люди страждущих рабов Твоих, болезнь благосердием Твоим исцели, здравие им скоро подавая, прилежно молимся, источничице львам, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братию и за вся христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих море далече, и милости, милости в буди владыку о грехах наших, и помилуй мы. Милости в бое человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, со умилением сердец помолимся. Пресвятая Богородица, спаси нас,